Глава 14. Общие сборы девятиклассников. Конец лета. Мы с Шефри сидели в центре актового зала. Заведующий по физкультуре объяснял нам со сцены, почему надо заниматься спортом. Многие лица в толпе были мне знакомы. Я знала их еще со средней школы, видела в потоке. Другие незнакомы совершенно. Наша старшая школа была большой и собирала подростков со множества средних школ. Я заметила Сиси и Джули с другими знакомыми девчонками. Оба старательно делали записи. Несколькими рядами выше, спрятавшись в тени наверху актового зала, сидел Райан Ланкистер и что-то писал в огромной папке на трех кольцах, медленно поворачивая голову туда-сюда, словно камера слежения, наблюдающая за толпой. Я пристегнулась, чтобы не привлекать его внимания. Джеффри тоже сутулился и наклонился ко мне. «У меня что-то на лице?» «Не-а», — ответила я. «А что?» «Вон те девчонки все время смотрят на меня и смеются». Я посмотрела мимо него и увидела этих девчонок. Я их не знала, но на вид девчонки как девчонки. «Это, видимо, потому что на тебе вязаный жилет», — сказала я. Джеффри сложил руки поверх нового угольно-черного жилета. «Хороший же вроде жилет», — сказал он. Девочки, наверное, думали, что он какой-то чмошник. Что бы ни надевал Джеффри, он все носил искренне, и смеяться над его одеждой было невозможно. Наверное, до этих девчонок пока не дошло. «Хочешь, пойду их заткну?» — спросила я. Я не питала надежд, что от моих слов будет польза. В лучшем случае они стали бы смеяться надо мной, странной девочкой, у которой глаза смотрят в разные стороны, которая напялила черную водолазку в августе. В свою защиту могу сказать, что ткань была легкой, и я знала, что мы весь день просидим под кондиционером. Вряд ли, впрочем, для них это аргумент. «Нет», — сказал Джеффри через секунду. «Не надо, просто я не понял». «А что непонятного?» «Им-то что? Эй, гляньте-ка на парня в жилетке! Как странно, что он носит жилетку! Как он не в теме! Давайте-ка над этим поржем! Ха-ха-ха! Почему их волнует, что на мне жилетка? Что она им сделала? Укусила?» «Мне нравится твоя жилетка», — сказала я. Он обернулся ко мне и улыбнулся так, что над нами словно грозовая туча рассеялась. Обычно над Джеффри не бывало грозовых туч, разве что у него случились неприятности с Джейком или мамой, и он расстраивался. Но когда они собирались, лучше было как можно скорее их прогнать. Помогло и то, что спустя еще секунду на ступеньках актового зала споткнулся крупный мальчик, и девочки разразились громким хихиканьем. Споткнувшись, мальчик схватился за перила, чтобы снова подняться на толстые ноги. Его кожа пошла красными пятнами. На нем были потертые джинсовые шорты и носки того особенного цвета, который получается только когда белое носят слишком часто. Мальчик, шаркая, поднялся по лестнице и опустился на свободное место позади нас с Джеффри. Нас окатило запахом нестиранной одежды и несвежего фастфуда, и я потеряла нить. Пришлось заставить себя не натягивать водолазку на нос. «Эй!» Мальчик наклонился вперед и оказался между нами. Запах стал прелым. Немытые подмышки. «Что-нибудь важное сказали? Я в туалет ходил». «Нет», — с натянутой улыбкой ответил Джеффри. «Все про спорт вещают». «О, это хорошо. Спасибо». Мальчик откинулся назад. Я сделала быстрый вдох. Мальчик снова наклонился вперед. «Я Марк», — сказал он. «Джеффри», — сказал Джеффри. Его лицо уже начало менять цвет от недостатка кислорода. «Кот», — сказала я. «Мяу», — ответил Марк. До этого момента я была не готова ставить на Марке крест. Но тут бросила на Джеффри красноречивый взгляд, мол, «этот человек мне не нравится», и отвернулась. Впрочем, Джеффри сам уже все понял. «Приятно познакомиться», — сказал он и тоже незамедлительно повернулся лицом вперед. Марк помолчал, а потом ретировался на свое место. У меня в груди зашевелился комочек вины. Лекции длились еще час. Марк не предпринимал больше попыток с нами заговорить, да и девочки через проход перестали хихикать. А потом мы отправились на обед. Только у девятиклассников проходили общие сборы. У всех остальных старшеклассников был обычный первый учебный день, и когда мы вошли в столовую, все уже были там. Нам с Джеффри выпала первая обеденная перемена. В очереди за макаронами мы старались держаться поближе друг к другу. «Какое же тут все гигантское!» — сказал Джеффри, разглядывая высокий потолок и сотни круглых столов. Его взгляд остановился на парочке баскетболистов, стоявших перед нами. В них было не меньше 12,5 футов роста на двоих. «Привыкнем», — сказала я в основном сама себе. Джеффри был намного выше меня и все еще рос как сорняк. Если все здесь казалось огромным ему, я очутилась в стране гигантов. Пара старшеклассниц пролезла вперед нас, даже, видимо, не заметив, что мы тут тоже стоим. Джеффри собрался было ткнуть одну из них в плечо, но я его остановила. «Забей», — сказала я. Он сунул руки в карманы. В конце концов, мы получили свои макароны и отправились искать столик. Перед нами было море голов и не островка суши. «Может, Джейк где-то здесь?» — сказал Джеффри. Мое сердце заколотилось так, будто я кувырком покатилась по лестнице. Я не позволяла себе думать о Джейке весь день, всю неделю. Какая-то часть моего тела шептала: «Да-да, сядь с Джейком!» А другая протестовала: «Нет-нет, он узнает, что он тебе нравится!» «Ну, должно же быть свободное место!» — сказала я, вставая на цыпочки и вытягивая шею. «Абсолютно ничего!» «Как такое возможно?» «Джефферсон и кошатница!» Мы разом обернулись и увидели Кена Капура, который сидел поблизости в окружении друзей, закинув ноги на стол. Он дернул подбородком в нашу сторону и улыбнулся. Старшая школа не замутнила глянец Кена, как случалось со многими, она лишь придала ему лоск. Он был королем своего маленького королевства, и его подданные были в безопасности, хоть и немного угнетены в его уверенных руках. Было бы неплохо попасть к нему под крыло, но я сомневалась, стоит ли безопасность той платы, которую Кен требовал от своих приближенных. Казалось, самостоятельных решений они не принимали, просто делали то, что велел Кен. «Как дела, карапузы?» — спросил он. «Столовка всегда так забита?» — спросила я в ответ. «Почти всегда. Садитесь сюда, мы уже уходим». Мы с Джеффри поставили подносы, но садиться не спешили. Кен все смотрел на нас, спрятав глаза за своими рейбенами, словно ждал, что один из нас вот-вот запоет. Ему удавалось выглядеть очень взрослым, хотя он был всего-навсего 10-классником. «Итак», — сказал Кен, — «я слышал, вы задружились с Марком Гаудажорусом». «Гаудажорусом?» — переспросил Джеффри. «Да ладно, Джефферс, ты же знаешь, о ком я. Младший брат Кевина Гаудажоруса сейчас пошел в 9 класс. Мне напела одна авторитетная птичка, что он на общих сборах сидел с вами. Они всей семьей каждый вечер ходят в Гаудаемус и не едят ничего, кроме несвежей пиццы и хлебных палочек». «Господи, ну Кевин Гаудажорус, он и работает теперь в Гаудаемусе, маскотом этим пиццерийным. Как ты можешь не знать?» «Не сидел он с нами», — выпалила я сама, немного удивленная тем, как поспешно кинулась возражать. Одна бровь Кена взлетела на лоб. «Неужели?» — сказал он. «Что ж, позвольте вас предупредить. Кевину Гаудажорусу даже учителя рекомендуют принимать ванну не реже 2 раз в день, и я полагаю, брат его не лучше. Остерегайтесь этого пацана, он муха». «Муха?» — переспросила я. «Ага, муха, а вы двое — сладкий спелый плод. Так и напрашиваетесь, чтобы этот гаденыш начал ходить за вами по пятам, пытался задружиться. Он влезет во все ваши приколы. Без приглашения придет на ваши посиделки, заявится к вам домой, не успеете и адрес свой ему дать. Джеффри посмотрел на меня, потом снова на Кена. С тобой такое было, что ли? Ага, спасибо этому сраному Райну Ланкестеру, воскликнул Кен. Где вы вообще были последние 3 года? Заперлись нахер в танке со своими вязаными жилетами и графикой а-ля Эмма. Этот мудак мне чуть все волосы не повырывал, когда я ему сказал, что мы никакие не друзья. Сказал, что я теперь у него в списке, такой весь из себя суперзлодей. Я потом ему это припомнил 1000, так что мой вам совет. Не доводите до беды карапузы. Шлите этого гаудажоруса куда подальше, пока он к вам не прилип. Я молча взмолилась, чтобы Кен и его друзья уже наконец ушли. «Спасибо за совет», — проговорил Джеффри совсем неблагодарным тоном. Кен спустил ноги со стола и встал. «Раз хотите быть такими дерзкими, когда поймете, что я прав», — сказал он и зашагал прочь. Его друзья собрали свои сумки и последовали за ним. Мы с Джеффри сели на освободившиеся места. Джеффри вздохнул. «И не говори», — сказала я. Кто-то за соседним столиком фыркнул и ткнул пальцем. Я подняла глаза и увидела Марка, который, споткнувшись, выкатился из очереди и направился к пустому столику у окна. Как и все, на ходу он озирался, ища с кем бы сесть. Джеффри тоже за ним наблюдал. «Может, мы это самое?» — спросил он. Я посмотрела, как Марк сел, как он приступил к макаронам. Он сгорбился, и его пропитанная потом рубашка задралась, обнажив клок волос в самом неудачном месте. Я знала, что не стоит его обзывать Марком Гаудажорусом. Я знала, что быть толстым вовсе неплохо, и нельзя над этим смеяться, да и вообще нельзя смеяться над людьми. А еще я знала, что безопасность каждый создает себе сам, и что дружелюбно относиться к Марку уже оказалось небезопасным. Поэтому я сказала: «Не-а, не надо». И мы не стали. Шаги Марка настигают нас с пугающей скоростью. Что-то он чересчур шустрый с его-то громоздким телом. Как ни оглянусь, он позади нас. 25 футов. 20 футов. 25. Охота бежать быстрее, но я притормаживаю, чтобы Джеффри не отстал. Охота бежать изо всех сил, потому что я знаю, что смогу обогнать Марка. Я не устаю и никогда не спотыкаюсь. Джеффри запыхался от нашего марафона из администрации и сейчас не может войти ритм, бежит неровно и чахло. До лестницы в котельную, спрятанной между столовкой и спортзалом, мы добираемся раньше, чем должны. Подозреваю, что школа перенесла ее поближе, чтобы нам помочь. Я распахиваю дверь и пропихиваю Джеффри вперед. Ныряю следом, захлопываю дверь и запираю замок. В узкое прямоугольное окошко над дверной ручкой я вижу выпученный белый глаз и часть грязной желтой морды. Собака-мышина медвежье рыло Марка долбится в стекло. «Давай», — говорю Джеффри, — «спускайся». Ручка двери дергается, дверь плотно закрыта. Я отворачиваюсь и спускаюсь вслед за Джеффри. Всю лестницу освещает лишь маленькая красная лампочка в самом низу. Джеффри уже ждет меня там, подняв голову и вслушиваясь в грохот двери. «Не обращай внимания!» Я шагаю мимо него ко второй двери. «Он уйдет. «Он никогда еще так себя не вел», — говорит Джеффри. «Он никогда еще так сильно не менялся!» — отвечаю я. Как и внутренний дворик котельная, они чувствуют вдохов и выдохов школы. Всегда одна и та же пещера из стали и огня. Большую ее часть занимает сердце школы — котел, чьи корни трубы устремляются вверх и вгрызаются в потолок и стены, словно котел удерживает всю школу от распада. Котел скалит зубы решетки, пасть светится оранжево-красным. Здесь тепло, но никогда не жарко. Уж точно не мне. Джеффри таращится на котел с тем же благоговением, что и я, когда очутилась тут впервые. «Это здесь ты спишь?» — спрашивает Джеффри. Я веду его между трубами. За котлом между его артериями есть уголок, застеленный одеялами и подушками. Я устраиваюсь поудобнее и хлопаю по матрасу рядом с собой. Когда я первый раз попала в котельную, это гнездышко уже было обустроено, словно кто-то спал в нем до меня. Меня привели сюда инстинкты, мышечная память. Возможно, это я здесь и спала, просто позабыла. «Здесь нас никто не найдет», — говорю я. «Подождем, пока Марк не свалит. Тогда вернемся в фонтанный зал и расскажем остальным, что произошло». Джеффри забирается на матрас и подтягивает ноги к груди, лицо потускневшее и изнеможденное, от усталости у него всегда так. Он потирает правое запястье, будто потерял часы, которые обычно носят. Я хочу обнять его, помочь ему, но не знаю как. У меня болезненное чувство, что когда-то я знала, и проблема уже не в том, что я забыла, а в том, что мне больше не разрешено. «Слушай», — говорю я, — «помнишь, как тебе пришлось остаться после уроков на ораторский кружок, а я задержалась, чтобы закончить картину, и когда мы освободились, в школе уже никого не было, и мы совсем одни по ней гуляли?» Что-то я сегодня очень много вспоминаю, и именно это воспоминание приходит мне в голову, как только я открываю рот. Джеффри хмурится, почесывая то, что заменяет ему висок. «Не-а, не особо». Он хмурится еще сильнее. «Хотя, вроде что-то знакомое. Скажи, странно? Я этого совсем не помню, но знаю, что такое было». «Ты много помнишь?» «Ну, кое-что. Я помню всех. Почти всех. Но раньше людей было больше, гораздо больше. Я помню, что когда-то знал всех, кто тут живет, но... Например, вот Марк. Я не помню его фамилию, но знаю, что звериный костюм — это Марк. Знаю, что Джули была старостой класса. Знаю, что мы...» Он колеблется всего секунду. «Лучшие друзья. И знаю, что Джейк... Джейк был...» По его телу пробегает дрожь, и он хватается за голову, потом ложится лбом на колени. «Может, приляжешь?» — говорю я через несколько секунд. «Много всего случилось». Для начала приходится подтолкнуть его под руку, но в конце концов он поворачивается, ложится на спину, только так он и может с такой головой, и поджимает ноги, чтобы помещались между трубами. Некоторое время он пялится в потолок, а потом закрывает глаза. Я сижу рядом, все еще придерживая его одной рукой. Он берет мою ладонь, сжимает мои пальцы. Я так злюсь на Джейка, что его поступок меня даже не шокирует. Джейк ненавидит всех нас за то, что мы другие, за то, что мы стали странные и стрёмные, а потом вытворяет вот такое и мнит себя праведником. Отказывается от собственного брата. Наконец, я вытягиваюсь рядом с Джеффри и засыпаю.